15 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Борт малого десантного транспортника. Принять на себя обязательства по новому контракту оказалось гораздо легче, чем их выполнить. Во всей полноте Виктор понял, в какую непростую историю он вписался, только хорошенько прошерстив инфосеть станции БИС внешней и сопоставив найденную информацию с данными о возможностях самого Лубунка и тех его партнеров, кто согласился поучаствовать в предстоящем накручивании хвостов Бейтаном. Ну или огребании от них по полной программе, это уж как карта ляжет. Друзья Лубунка в большинстве своем оказались такими же владельцами крупных пустотных объектов в сером периметре. К удивлению Виктора, среди них обнаружился даже один флей. Возможно, именно его они с Лоем случайно встретили в магистральном коридоре во время своего первого визита на станцию. Ознакомившись с имевшейся в инфосети станции информацией о предыдущих нападениях бейтанских рейдовых отрядов на различные коммерческие объекты, Виктор пришел к выводу, что на подготовку у него есть около 2 недель. Серый периметр протянулся гигантским неровным бубликом по окраинам галактики. Внутренней частью он граничил с протекторатом старших, а за аморфной и весьма условной внешней границей лежал дикий космос. Почти пустое и, по большому счету, никому не интересное пространство. В результате перемещение между различными точками серого периметра иногда являлось задачей весьма нетривиальной, особенно если вы не горите желанием заходить в пространство протектората. Звездная система Бейтанов находилась довольно далеко от станции Лубунка, а их рейдовые отряды, как правило, были довольно сильно разбросаны по разным точкам периметра и заняты выполнением текущих контрактов. Чтобы собрать и перебросить к звезде БИС достаточные силы, единению Бейтанов требовалось время. К сожалению, точно рассчитать, сколько суток им понадобится для организации повторной атаки на БИС внешний, Виктор возможности не имел. Но раньше, чем через 2 недели, они могли появиться только при очень уж маловероятном стечении обстоятельств. Если с имеющимся в распоряжении временем все было более-менее ясно, то с составом сил, которые Лубунг окажется в состоянии привлечь для защиты станции, царила практически полная неопределенность. К удивлению Виктора, торговцу удалось добиться согласия на участие в отражении повторного удара бейтанов 4 партнеров, из тех, кого он мог назвать «почти друзьями». Вот только делать это открыто все они отказались, хоть и выразили готовность передать во временное подчинение Лубунку часть своих кораблей. Эскадры прикрытия пустотных объектов традиционно набирались из наемников. Случаи покупки владельцами станции боевых кораблей в собственность можно было пересчитать по пальцам. Удовольствие это недешевое, что при приобретении, что в обслуживании. И главное, в случае финансовых трудностей с наемниками можно было распрощаться, а собственный эсминец или корвет оперативно продать по нормальной цене не так-то просто. А ведь есть еще экипаж, которым тоже надо что-то решать. В результате передачу Лубунку нескольких кораблей можно было легко обставить просто как переход наемников от одного заказчика к другому, не афишируя их конфиденциальные договоренности. Ну а то, что на самом деле заказчик не поменялся, знать никому лишнему не положено. Правда, раскошелиться Лубунку все равно пришлось изрядно. Одно дело, когда наемник берет контракт на несколько месяцев или даже на год, зная, что с довольно высокой вероятностью одного только присутствия боевых кораблей в окрестностях охраняемого объекта будет достаточно для отбивания у разного рода любителей легкой наживы всякой охоты к поиску сомнительных приключений на мягкие части тела, и совсем другое, когда тебя нанимают для практически неизбежной жестокой драки с сильным противником. Цена в такой ситуации взлетает во много раз. Самым неприятным оказалось то, что Лубунг пока не имел возможности сообщить Виктору точный состав кораблей, которые войдут в новую эскадру прикрытия. Более-менее точно торговец мог озвучить только собственные планы по найму кораблей. Единственный уцелевший в бою с бейтанами корвет получил довольно значительные повреждения, но примерно через неделю его обещали вернуть в строй. Кроме того, Лубунг собирался нанять 4 эсминца и легкий крейсер, хотя последний обещал обойтись ему в такую сумму, что торговец больше суток ходил в полуобморочном состоянии, ведя непримиримую борьбу с внутренней жабой, душившей своего хозяина изо всех сил. И все же Лубунг нашел себе силы усмирить злобное земноводное и наступить на горло собственной жадности. Судя по всему, немалую роль в этой эпической борьбе сыграл инстинкт самосохранения. Виктор понимал, что владелец станции практически полностью исчерпал свои возможности, и требовать от него нанять дополнительные корабли просто глупо. Можно было, конечно, использовать для этого 11 миллионов имперских кредитов, полученных Виктором в качестве вознаграждения по первому контракту. Но что-то подсказывало Вершинину, что еще пара эсминцев вряд ли что-то сильно изменит в текущем раскладе. Виктор видел, что пока подготовка к отражению предстоящей атаки идет все по тому же экстенсивному сценарию, по которому развивались предыдущие безуспешные попытки остановить бейтанских наемников. А Лубунг явно ждет от него решений, способных, если не навсегда, то достаточно надолго отвадить этих разумных хищников от нападений на Бийс внешней и подобные ему станции. Понимал Вершинин и то, что от убедительности его плана будет зависеть количество кораблей, которые партнеры торговца согласятся ему предоставить, частично или полностью оплатив их найм. Дорезив глазах, вглядываясь в тактическую голограмму, демонстрировавшую окрестности станции, Виктор пытался заставить свой мозг выдать некую идею, способную поставить противника в тупик и принудить его сражаться силами прикрытия станции в невыгодных условиях. Получалось отвратительно, то есть никак. «Командир, может тебе тлик сварить?» С сочувствием в голосе предложил Пино. «Или ореховый клю? Ты вроде его пьешь с удовольствием». «Пожалуй, все-таки тлик», — с благодарностью кивнул Виктор. «Слушай, Пино, ты по каким маршрутам свои грузовозы водил до того, как попал на адмирал Рик?» «Да вот у такого же примерно гиганта работал». Пино кивнул на занимавшую значительную часть голограмму тушу планеты Бейс-5. «Около него был развернут крупный промышленный район. Все как обычно. Добыча и обогащение сырья на спутниках. Их там больше сотни вокруг планеты крутилось. Еще кольца, тоже штук 10. Причем не все до конца сформировавшиеся. Та еще каша. У нас месяца не проходило, чтобы кто-нибудь не грабанулся на этих неучтенных обломках. Они сталкиваются, меняют траектории и иногда разгоняются до таких скоростей, что неуклюжий грузовоз просто не успевает совершить маневр уклонения. А владельцы, как всегда, на этом экономят. Нормальные сканеры ставить на старые корабли дорого, а грузовозов много. И дешевле раз 10-15 в год выплатить компенсации пострадавшим или членам семей погибших, чем переоснащать весь флот грузовых кораблей более современной начинкой». Где-то с середины рассказа Виктор перестал слушать Пино. Не потому, что стало неинтересно. Просто его целиком захватила мысль, которую не хотелось упустить. Видя, что командиру неожиданно стало не до него, Пино решил не отвлекать его от размышлений и отправился за тликом. Виктор сам не заметил, как вызвал перед глазами внутренний интерфейс. Пиктограммы в режиме дополненной реальности наложились на изображение станции, планет и спутников на тактической голограмме и синхронизировались с ними. Немного понаблюдав за получившейся объемной картинкой, Виктор мысленно зацепил эллипсоид станции и перетащил его на низкую орбиту планеты, почти вплотную к одному из наиболее массивных колец.